Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас продолжение нашего со Станиславом Жаровым, моим другом и исследователем по буквице, продолжение цикла беседы о буквице. Сегодня у нас третий выпуск, и я вас всех приветствую. У нас сегодня крайне важная тема. Станислав, приветствую тебя! Да, приветствую, Андрей, приветствую всех, кто нас слушает. Сегодня мы со Станиславом приняли решение поговорить на важную и, к сожалению, актуальную тему. Станислав ее раскроет более полно, более глубоко. Со своей стороны хочу сказать, что эта тема актуальна и востребована, и во многом даже животрепещущая. Это тема детских и взрослых имен. То есть, можно сказать, если одним словом выразить это, то это именно речение. То, каким оно было когда-то, каким оно могло бы быть сейчас, каким оно есть сейчас и каким желательно, чтобы оно было сейчас. И мне хотелось бы, Станислав, чтобы ты озвучил со своей стороны вот сейчас, в начале нашей с тобой беседы, актуальность данной темы, чтобы мы с тобой сверили взгляды по этому вопросу, потому что по моим наблюдениям в славянских кругах, вращаемся мы оба в славянских кругах, просто немножко разными гранями, с разных сторон заходим, и немножко разные у нас аудитории. Вот с той стороны славянского мира, с которой я захожу, я вижу, что эта тема крайне актуальна и востребована. Что ты можешь сказать по этому поводу? Да, я с тобой абсолютно согласен, что проблема перехода во взрослый статус – это, наверное, в эпоху Волка самая основная тема. Это вообще стартовое условие, игнорировать которое ни при каких обстоятельствах нельзя. И с каждым днем, может быть, с каждым месяцем, с каждым годом мы остроту этой темы будем ощущать все сильнее и сильнее. А недавно как-то я увидел и ужаснулся, что уже 18 поколений этот обряд не проводится. 18 поколений. 18 поколений. Ну, если считать поколением 25 лет, да? Ну, то есть такой репродуктивный возраст, то есть когда уже человек заводит ребенка, да? То есть вот поколение, да? Вот, то 18 поколений, начиная с середины 16 века, когда обряд именно речения был фактически поставлен вне закона. Угу. А это означает, что уже 18 поколений жителей России, русские люди, находятся в детском статусе. Мы 18 поколений дети, а не взрослые существа. И за эти 18 поколений мы сделали то, к чему мы сейчас пришли. То есть мы подошли к той ситуации, которая сегодня происходит в мире. И эта ситуация вряд ли кому-то сегодня нравится, потому что тот кризис, в котором находится наш народ уже на протяжении многих десятилетий и даже столетий говорит об этом. Почему это так важно? Сейчас объясню. Со своей точки зрения, с точки зрения еще прикладного именолога. Дело в том, что наше имя определяет нашу идентичность. А идентичность определяет наше мышление, которые выстраивают тот мир, в котором мы живем. То есть мышление есть не что иное, как инструмент, при помощи которого идентичность воспринимает окружающую себя действительность. А это означает, что в зависимости от того, в каком статусе мы находимся, мы видим, воспринимаем и творим мир таким, каким воспринимает его наша идентичность. То есть взрослый человек строит мир взрослый, да, а ребенок строит совершенно другой мир. И вот для того, чтобы лучше это увидеть, наверное, нужно посмотреть, чем принципиально отличается взрослый человек от ребенка. В данном случае под ребенком я подразумеваю каждого из нас, вне зависимости от того, какой возраст у нас по паспорту. Как это было в культуре, да? Взрослый человек только тот, кто прошел обряд именречения, кто получил статус взрослого человека, а значит, получил право на взрослое существование и взаимодействие с миром. Сегодня большая часть населения России этого права не имеют. Ну, так, начнем по порядку тогда. Итак, кто такой ребенок? Ребенок – это неразумное существо, отчужденное от собственного тела. Интересная формулировка. А что значит быть отчужденным от собственного тела? Это значит быть отчужденным и от всего того, что это тело символизирует. Тело символизирует нашу сексуальность, тело символизирует территорию, родину, землю, помимо всего прочего. Это означает, если человек находится в детском статусе, то есть в положении человека, отчужденного от собственного тела, собственной сексуальности, собственной территории, это означает, что его тело, его сексуальность и пространство жизни принадлежит кому-то другому. И если мы посмотрим на то, что произошло с нашим народом, начиная с середины XVI века и так далее, то есть когда этот обряд был исключен, да, из нашей жизни, то мы увидим, что вот эта программа отчуждения сегодня подходит, ну, в каком-то смысле, к завершающему. Я бы даже сказал, к добивающему. Ну, да, к какому-то своему страшному завершению. Когда человек становится абсолютно бесправным существом, он не имеет права абсолютно ни на что. Его жизнь определяется всегда кем-то другим, не им самим, а какой-то иной, более взрослой по отношению к нему инстанцией. Отчимом и мачехой. Ну, можно так сказать. Конечно. Но в любом случае, смотрите, ведь ведь именно родительская инстанция или взрослая инстанция определяет, что ребенку есть, когда ребенку есть, да, во что ему одеваться, где ему жить, как ему жить. То есть практически, да, ребенок на 90% зависит от родителей. Это означает, что если мы находимся в детском статусе, мы на 90% зависим от кого-то другого, но только не от себя. Если мы начинаем разворачивать эту мысль дальше, то что мы видим? Значит, отчужденность от тела, отчужденность от территории. Это ведь и отчужденность от Бога. Потому что человеческое тело дано нам для того, чтобы мы реализовывали свое божественное предназначение. Предназначение своей небесной души. А если тело отчуждено, если тело нам принадлежит, это означает, что наша небесная душа и божественная в нас не может выразить себя через наши тела. То есть не может воплотиться в этом мире просто потому, что не через что воплощаться. Более того, если мы посмотрим на отчужденность тела как на отчужденность собственной сексуальности, а сексуальность является фундаментом любого духовного развития, Потому что именно на фундаменте сексуальности строится храм духовности. Ибо сексуальная энергия – это есть энергия жизни, жизнь порождающая сила, ярая сила. То, что на Руси называли словом «ярая сила», да? Сегодня называют словом «сексуальность». Значит, мы отчуждены от возможности порождать жизнь и порождать живое как таковое. Значит, мы отчуждены от сексуальных отношений. Значит, мы отчуждены друг от друга. И у нас нет возможности встретиться друг с другом, дабы породить новый мир, новую жизнь, новый смысл, новую идею. Далее. Одна из славянских традиций говорит, что от рождения до 6 лет ребенок находится в статусе животного, неразумного животного. С 6 до 12 в статусе умного животного. С 12 до 18 в статусе зверя. А с 18 до 21 года начинается процесс вочеловечивания. И только к 21 году завершается вот этот процесс, и мы должны стать, собственно говоря, полноценными человеческими существами. А что определяет человеческое от нечеловеческого, это наличие интеллекта, наличие разума, то есть той инстанции сознания, которая способна воспринимать высшее. Современные психологи прекрасно знают, что уровень осознанности современных людей не превышает уровень осознанности 12-летнего ребенка. То есть как раз-таки той черты, да, когда наши предки проходили обряд именоречения или обряд перехода во взрослое качество жизни. Да. То есть даже психологически достоверно, что мы не превышаем вот этот порог 12-летнего существа. А 12 лет – это умное животное. Значит, онтологический статус современного общества не выходит за рамки умных животных. Умных, но неразумных, к сожалению. Мы настолько умны, что мы создали орудие собственного уничтожения. Мы настолько умны, что мы умеем разрушать друг друга, разрушать отношения, разрушать землю, на которой мы живем. Это же поведение абсолютно неразумных существ. И это связано именно с нашим статусом. А статус определяется именем. И если мы закреплены через детские имена в статусе умных животных, то ожидать разумного поведения от нас не приходится. У греков было хорошее слово «скотос». Ну, было, оно и есть «скотос», что означает «темный, невежественный». Поэтому, если говорить более грубо, то скотство, которое сегодня мы видим вокруг, это очень даже логично, ну, то есть это скотство логично просто потому, что невежественный, темный, неразумный ребенок не может создать что-то иное. То есть мы плодим вокруг себя скотство, мы плодим вокруг себя какое-то искажение, мы создаем деформированные миры, потому что матрица нашего сознания – это матрица сознания неразумного, темного существа. Mm-hmm. Ну вот, наверное, это основное из того, что мне бы хотелось сказать на эту тему. И поэтому я вижу, насколько актуально, особенно для нас, для русских, для русского народа, да и вообще для народа, живущего в России, для любого на самом деле народа очень важно, чтобы этот обряд, вот этот ритуал был восстановлен, потому что только благодаря этому обряду мы можем становиться взрослыми. Дело в том, что взросление не происходит само по себе. Взросление – это всегда такой апгрейд, это всегда такой квантовый скачок на уровне сознания, на уровне осознанности. И вне инициатической практики этот скачок совершить невозможно. Поэтому рано или поздно мы упираемся в этот потолок 12-летнего ребенка. Даже самые умные, даже самые образованные из нас, к сожалению, неразумны. Потому что мы знания, которые получаем, используем не во благо себе, а во вред. А это поведение неразумных существ. И поэтому я вижу вот в этой проблеме, которая сегодня сформировалась, то есть в проблеме отсутствия взрослого статуса, корень всех остальных проблем. Хорошо, Станислав, благодарю тебя. Я со своей стороны хотел дополнить, добавить, что современное название человека как вида не соответствует его текущему уровню. Речь идет о Homo sapiens, дословный перевод «человек разумный». И мы, по-моему, упоминали об этом в предыдущих беседах о буквице, раз то, что человек на данный момент, вынуждены констатировать этот факт, является потенциально разумным существом, но на данный момент, если мы действительно посмотрим на то, как ведет себя человек как вид сегодня, то действительно назвать разумным это поведение не представляется возможным. Я со своей стороны хотел спросить тебя кое о чем, и сначала перед вопросом немножко раскрыть преамбулу этого самого вопроса. Ты говорил о поколениях, а есть еще подпоколения, это промежуточные поколения, примерно вот 10, плюс-минус 10 лет. То есть вот те, кому сейчас там 40, 30, 20, 10, вот эти вот подпоколения. Я замечаю прогрессирующую из каждого подпоколения в каждое следующее подпоколение прогрессирующую характеристику инфантильности. Напомним нашим зрителям, тем, кто нас смотрит, что инфантилизм – это заторможенность в развитии, в психическом развитии. Это состояние, при котором у человека психический возраст идет медленнее, чем биологический. Другими словами, он в свои, например, 40 лет может вести себя как подросток. Вот это будет инфантилизм. И мне очень нравится другое определение инфантилизма. То же самое, только с другой стороны. Инфантил – это тот, кто энергию, которая дается ему на решение проблемы, пускает на переживание о самом факте ее наличия. То есть тот, кто вместо того, чтобы решать проблему, переживает по поводу того, что она есть. И вот эта характеристика инфантилизм, я вижу, что она прогрессирует из каждого не только поколения в поколение, но даже под поколение. Потому что я смотрю, вот хорошо, что мы с тобой сейчас относимся вот к разным таким подпоколениям, охватываем поэтому разный временной такой интервал. И я абсолютно уверен, что, например, Станислав, представители твоего поколения и подпоколения в возрасте 30 плюс-минус были куда более зрелые психологически, чем, например, мои ровесники. А я в свое время, я сейчас наблюдаю, что те, кому сейчас примерно 20 плюс, они куда менее зрелые, чем мое подпоколение было в этом возрасте. Мне сейчас 32, вот 30 плюс получается. И когда мы были 20 плюс, мы были более зрелые, чем сегодняшнее поколение. И я наблюдаю динамику прогрессирования инфантилизма. То есть прямо вот на глазах мы видим процесс, по сути, очень сильного психологического провисания. И на данный момент этот процесс прогрессирует. И я уж молчу, что я вижу, глядя на современных подростков. И сравниваю с тем, какими мы были в этом возрасте. И, собственно, мой вопрос к тебе такой. Вот ты сказал, что мы подходим к какой-то точке, такой, ну не хочется ее называть точкой невозврата, это будет слишком пессимистично. Нет, все обратимо. Я в это верю, по крайней мере. Но мы подходим к какой-то критической точке кипения вот этого самого инфантилизма, вот этой самой незрелости, вот этой самой неразумности. И лично я наблюдаю, что за последние буквально несколько лет, то есть мы не будем говорить про 18 поколений, а вот буквально несколько лет мы подходим к какой-то критической точке, где назревают какие-то кардинальные, серьезные изменения для стабилизации ситуации, потому что потом, может быть, ну, не будем говорить поздно, но потом, может быть, хотел спросить у тебя, последние несколько лет, не наблюдаешь ли ты вот именно максимально ярко выраженный кризис? Мы не берем на уровне, вот ты просто раскрыл эту тему на уровне 18 поколений, о том, что оно прогрессировало, а вот именно сейчас, по состоянию вот на 2020 год по современному календарю. Можешь ли ты поделиться своей оценкой? Да, я тоже это наблюдаю. И, к сожалению, я наблюдаю это не только среди людей, которые не имеют отношения к постижению каких-то духовных дисциплин, но и в среде людей, которые занимаются духовными практиками. И это ну, как-то печально от этого становится, что человек вроде бы занимается какими-то медитативными техниками, вроде бы занимается самосовершенствованием, но при этом ведет себя как инфантильное неразумное существо. И это, кстати, подтверждает то, что сколько бы ты не внушал себе, что ты развитый, если ты находишься в детском статусе, твоя развитость за пределы твоей онтологии не выйдет никогда. Ребенок ведь тоже может сидеть на коврике и медитировать. Но ведь от этого он не перестает быть ребенком. Вот. Поэтому да, это существует. Но я думаю, это связано, знаешь, с чем? С тем, что наши предки называли словом «беда». И они даже дали определение этой беды в одной из пословиц. Да? «Ум без разума – беда». Угу. Вот сегодня мы все умные, но неразумные, а значит, бедовые. И вот сам ум, который определен нашей ложной идентичностью, то есть нашим детским статусом, он как бы находится в отлучении от разума. И поэтому ничего другого, кроме как беды, продуцировать не в состоянии. Мы способны формировать только беду. Бедовый мир, саморазрушающийся мир. А стало быть, недолговечный, да, к сожалению, недолговечный. Либо мы, если мы будем дальше пребывать в этом статусе, мы всегда будем вынуждены звать кого-то, да, ну, потому что ребенку всегда нужен взрослый, который будет показывать ему путь собственного развития. У ребенка всегда должен быть кто-то, к кому он может обратиться за советом, да, когда он встречается с какой-то ситуацией или проблемой, неразрешимой для него в его детском статусе, потому что разума нет. Ведь разумный человек способен видеть ситуацию в целом. А неразумный человек видит только то, что происходит здесь и сейчас. Да и то осознать как следует этого не в состоянии. Вот, кстати, еще одна характеристика взрослого человека. Взрослый человек – это тот, кто находится в непосредственном диалоге с миром. И он не просто находится в непосредственном диалоге с миром, а он находится в ответственном диалоге с миром. Это не означает, что он отвечает за то, что происходит с ним. Не только, вернее, он отвечает за свои собственные поступки. Но он может высказать ответ миру. То есть мир предоставляет какую-то ситуацию. И эта ситуация есть на самом деле вопрос, адресованный человеку. Человек должен дать на этот вопрос свой квалифицированный ответ. Ответ взрослого разумного существа. То есть, если человек находится во взрослом статусе, если он встречается с какой-то ситуацией и понимает, что это вопрос мира к нему, относительно совершенства мира. Ведь на самом деле человек находится в диалоге с Творцом относительно того, совершенен мир или несовершенен. Творец все время проверяет совершенство мира на человеке. Поэтому, когда человек оказывается в ситуации, которую квалифицируют как несовершенную, он должен об этом тут же сообщить Творцу и предложить свой вариант решения. Хорошая аллегория. Вот это взрослая позиция. А позиция ребенка совершенно другая. Мир ставит перед ребенком вопрос, а ребенок даже не считывает этого вопроса. Это раз. А даже если считывает, по чьей-то подсказке или просто по состоянию, потому что нехорошо, уже настолько нехорошо, что ж невыносимо, да? Тем не менее, он не знает, что в этой ситуации делать. И даже если он начинает кричать и агрессировать как-то на мир, а значит на Творца, мир его не слышит. Ну, представь, да, ну, ребенок капризничает, ну, ребенок кричит, ну, что-то его не устраивает. Ну, разве будут родители считаться с мнением ребенка в этот момент? Они будут просто его успокаивать в лучшем случае. Но это ведь не означает, что они будут следовать его капризам, правда ведь? Вот так и мир поступает с нами, как с детьми. Мы капризничаем, мы ревем, мы кричим, потому что нам больно, потому что невыносимо. Вот. Но мир слышит этот крик, он нас как-то успокаивает. В лучшем случае. Но ситуация не меняется. И мы рано или поздно снова попадаем в нее. Потому что для того, чтобы разрешить ситуацию, мы должны взять ответственность за себя и за мир на 100%. А если ты на 90% от себя не зависишь, какой с тебя спрос? Вот поэтому мы должны обрести эту взрослую позицию. Ритуально, обрядово, инициатически, для того, чтобы иметь право голоса. Потому что сейчас у нас этого права просто нет. По отношению к миру. Мир нас не слышит. Если кто-то поднимался в горы, он знает, что тот, кто выше, не слышит того, кто ниже. Для того, чтобы быть услышанным, ты должен стать равным тому, к кому ты обращаешься. Поэтому, если мы хотим быть услышанными миром, мы должны стать ему равными. Если мы хотим, чтобы боги нас слышали, мы должны стать равными богам. А разве боги инфантильные существа? Благодарю, Станислав. Я со своей стороны хотел поделиться результатами своих наблюдений по поводу происходящего в последние годы. Я наблюдаю, вот это в контексте того, о чем ты говоришь, просто частное проявление вот этого, определенную ловушку сознания. И я хотел этой ловушкой поделиться с тобой, рассказать об этой ловушке. И особенно для наших зрителей она может быть полезна. Этот феномен я наблюдаю буквально вот в последние годы массово. Раньше он был, но он был не так ярко проявлен, не такой многочисленный этот был феномен. Я сейчас раскрою, что это за феномен. Просто в дополнение к твоим словам хочется добавить, что вопрос, который ставит перед нами Всевышний, пращур род, боги, богини, через какую-то дискомфортную для нас ситуацию, взрослый человек расценивает именно как вопрос, как мотиватор и как диалог. В то время как незрелый человек, инфантил, он расценивает это как врыв хаоса в жизнь космоса. О том, что что-то вышло из-под контроля божественной задумки, и какая-то темная сила бьет по нему, потому что он такой светлый. И получается, что парадокс в том, что сатану записали Бога. грубо говоря. То есть, если все комфортное происходит от Бога, а все дискомфортное от дьявола там, или от рептилоидов, кому в каких обертках это больше нравится, то получается, что утрата понимания, что и комфорт, и дискомфорт одинаково важны в нашей жизни, и что это и есть диалоговые составляющие нашего взаимодействия со Всевышним через мир, утрата этого понимания приводит к фиксации вот этого расщепления, защитной стратегии расщепления, где весь мир раскалывается на черное и белое, все белое от Бога, все черное от дьявола. И я наблюдаю, что в славянских кругах абсолютно та же самая психологическая конструкция, что и в христианском сообществе, просто другие декорации. Не Бог и дьявол, там, а боги и рептилоиды, например. Но суть от этого не поменялась. А вот что касается психологической ловушки, на которой хочется проинформировать наших зрителей. Дело в том, что я наблюдаю феномен эзотерической борьбы с системой в исполнении инфантилов с ярко выраженным подключением псевдоясновидения. Раскрою немножко, что под этим подразумевает. Тот человек, кого мы называем волшебником, магом, если хотите, это человек, который работает, сознательно работает над параметром собственной зрелости. То есть магом инфантил быть не может, технически не может. И поэтому обязательным условием для становления себя, например, на магическом пути, как и на духовном, это повышение своей характеристики взрослости настолько, насколько возможно. Как возможно, всеми возможно, но это должно быть в приоритете. Когда человек проходит вот это становление, насколько у него это получается, он понимает, что дискомфортные ситуации в нашей жизни – это не удар темных сил, а именно диалог. Он выходит за категории военных аллегорий о том, что вот нас атакуют темные силы, поэтому срочная мобилизация. Он понимает, что это вопрос, и он ищет на него ответ. То, как ты сказал. В инфантильном исполнении произошла ловушка. Если маг, волшебник растет, то в таком случае это в первую очередь должно проявляться на качестве его жизни. То есть проявление магии в первую очередь направлено на моделирование собственной жизни, на моделирование событийного ряда собственной жизни. И потому, как строится жизнь у человека, у зрелого человека, многое можно сказать о его магической квалификации. Если у человека все сферы жизни лежат в руинах, но при этом он считает себя сильным магом, это чисто технически невозможно. Он не может быть сильным волшебником, если он довел себя своей магией вот до этого. Но включается морализация, как защитная стратегия. И вот эта морализация в чем проявляется? Если моя жизнь лежит в руинах, считает себе такой наш герой инфантил, это результат нападок темных сил на меня. Я настолько светлый и настолько могущественный, что темные силы бросили против меня целую орду демонов, которые по мне бьют. И поэтому раздрай и руины моей жизни – это подтверждение моей высокой магической квалификации и одновременно с этим подтверждение того, что я такой светлый, потому что я на светлой стороне. И поэтому демоны со мной воюют. Вот это отношение, вот эта позиция расщепленного борца с расщепленным мышлением, она конвертируется в визуальные образы на внутреннем экране, которые вторичны по отношению к этой мировоззренческой позиции. И он действительно начинает видеть свою фантазию в виде демонов, которые его атакуют, и в итоге у него там решили его премии на работе, у него шнурок развязался по пути, в общем, он не успел на поезд или еще что-нибудь, это все демоны виноваты, это все акт великой асты. То есть происходит мифологизация, защитная стратегия, мифологизация, где, в принципе, обычные житейские ситуации дофантазируются до уровня масштабной галактической войны, в которой наш герой участвует. И вот эту психологическую ловушку я наблюдаю повсеместно, и причем прогрессировала она, вот она буквально быстро и резко заняла позиции массово в славянских кругах, в эзотерическом сообществе буквально за последние несколько лет. И именно ее я считаю вот подходом к этой критической точке, о которой и ты проговорил, и вот я со своей стороны тоже это подтверждаю. Психология называется психотизация общества. А философия называется гипостазирование. Да? То есть когда мы берем какое-то понятие и превращаем его в живую сущность, наделенную не просто разумом, а какой-то силой, которой можно нам противостоять. Вот, да, это все сегодня действительно происходит. Тут еще есть одна ловушка. Инфантилы любят... Ведь инфантил – это тот, кто пребывает в иллюзии собственного всемогущества, помимо всего прочего. Ты сейчас показал, как инфантил оправдывает, значит, сам себя, значит, свою собственную немощность. Ведь не случайно в психологии есть такое понятие, что мировоззрение – это самая сильная защита. Надо найти такую мировоззренческую модель, которая максимально бы защитила мой собственный эгоизм, мое собственное представление обо мне самом. Это и есть эгоистическое представление, или это и есть защита идентичности. Идентичность или наше эго так себя защищает. В свое время когда-то Лакан хорошо сказал, что эго отсекает все, что не входит в его представление о самом себе. Это очень точно. Вот. Но тут есть еще одна вот интересная штука. Как? Это просто был у меня один пациент, который говорил: да я могу спалить их своим психическим огнем, но не делаю этого, потому что я же не убийца. Это тоже очень хорошее самооправдание. То есть человеку кажется, что он владеет каким-то могущественнейшим инструментом, но не применяет его потому, что он щадит просто своих собственных врагов. Симуляция великодушия. Да, да. Вот, это тоже еще один очень интересный такой момент, тоже такая ловушка. А есть ловушка, связанная вообще с детскими взрослыми именами. И сегодня, к сожалению, в славянском мире ее не видят, а я это знаю просто как именолог. Я ведь тоже проходил обряд именоречения в свое время. Я встретился со следующей ситуацией. То есть я видел, что те люди, которые получили обряд именоречения, у них вот эта расщепленность начинает как-то прогрессировать. То есть до этого она была незаметна, но стоило человеку только получить обрядовым способом взрослое имя, как у них, ну, скажем так, их психика начинала как бы раздваиваться. А с точки зрения иминологии, это все очень понятно, потому что иминология говорит о том, что одно имя – одна сущность, соответственно, несколько имен – несколько сущностей. Вот. И поэтому, когда человек получал, допустим, взрослое имя, то часть его психики оказывалась нареченной взрослым именем, а другая часть его психики оставалась под тем кодом, под которым он значился в паспорте. И поэтому, конечно же, простая логика говорит о том, чтобы снять это расщепление, нужно просто поменять имя в паспорте. То есть ты получил взрослое имя при обряде, пожалуйста, поменяй его в паспорте. И вот здесь включается ловушка номер два. То есть первая ловушка, ты получаешь взрослое имя, и, казалось бы, ты перешел во взрослый статус, но при этом ты не перешел во взрослый статус. Почему? Потому что система тебя воспринимает в соответствии с тем кодом, который прописан в твоих документах, а ты там везде значишься так, как в паспорте, а в паспорте стоит имя, которое, под которым ты зарегистрирован в свидетельстве о рождении, то есть как ребенок. Это означает, что как только ты... то есть система, это означает, что система тебя взрослым все равно не видит, даже если ты получил взрослое имя. То есть ты как бы становишься взрослым человеком на уровне, ну, так называемого узкого круга, которые вместе с тобой проходили, допустим, этот обряд, или тех, кому ты, или тех, кому ты сообщил это имя. Да? И вот они тебя знают под этим кодом взрослого человека. Но система тебя, как взрослого, все равно не знает и не воспринимает. Таким образом возникает внутренний конфликт между этими двумя сущностями. Сущностью, поименованной взрослым именем, и сущностью, которая осталась под прежним детским кодом. И сущность, оставшаяся под детским кодом, сильнее, потому что она поддержана системой. Первая ловушка. Вторая ловушка, которая здесь тоже присутствует. Человек говорит, ну хорошо, я просто возьму и поменяю имя. Прекрасно. Человек получил при помощи обряда взрослое имя. Все замечательно. То есть боги его знают вот именем вроде как взрослого человека. Его родовая система знает под именем взрослого человека. Но... Да. Ну и он, собственно говоря, тогда говорит, чтобы стать взрослым, я поменяю сейчас все документы. И он действительно меняет свое имя во всех документах. Но ведь наше законодательство так устроено, что ты не можешь просто получить паспорт. Ты сначала должен получить свидетельство о рождении, только потом паспорт. И поэтому сначала ты получаешь свидетельство о рождении, где прописано, что ты, допустим, там уже, ну не знаю, там Радослав, допустим, да. Прекрасно. Но так как это имя вписано в свидетельство о рождении, то это означает, что ты ребенок, которого нарекли именем Радослав, а никак не взрослый человек. Потом ты тоже получаешь, соответственно, паспорт, но статус теперь взрослого имени изменен на детский. Вот это действительно важно, ты сейчас вопрос озвучил. И система тебя видит все равно ребенком. Да, конфликт ты снял между нароком, да, и детским именем. В первом случае, то есть когда-то, да? То есть, когда ты вписал взрослое имя в паспорт, но ты остался все равно с точки зрения системы ребенком, и тебе выдали документ соответствующий, свидетельство о рождении. А свидетельство о рождении, это означает, что ты родился с этим именем, вот и все. То есть, на уровне системы ты просто теперь родился под другим именем, но тот же самый ребенок, то есть, как будто бы ты переписал себя. Просто детское имя переписалось, и все, и больше ничего. Да, код судьбы сменен, но статус остался прежним. Онтологический статус ребенка остался таким же. Он не изменился. Вот самая основная ловушка. И поэтому славяне, которые прошли обряд именно речения, это все очень замечательно. Им кажется, что они уже взрослые, на самом деле они не взрослые. И поэтому ты это и наблюдаешь. Казалось бы, как так? Вроде бы взрослые люди, они прошли обряд. Они должны вести себя как разумные взрослые существа, но этого не происходит. Конечно, не происходит, потому что просто изменился код детского имени. А статус имени остался тем же, поэтому речь идет не столько о том, чтобы поменять имя, сколько о том, чтобы поменять статус имени. А сейчас этого не происходит. И я замечаю, что вот у таких людей... Да, сейчас еще как иминолог просто скажу еще одну вещь, которую мы заметили. То есть, когда я прошел обряд, я увидел, что напряжения стали, ну, как бы, стало больше внутренних напряжений. С чем это было связано? Я стал тестировать свою родовую систему, и я увидел, что да, действительно, вот это взрослое имя начало активизировать другие, как бы, проблемные зоны моей родовой системы, моего родового бессознательного, да. То есть, тот, кто хотя бы немножечко прикасается к иминологии, он знает, что любое имя сегодня дается, как правило, с родовым напряжением, с каким-то рисунком родовых напряжений. Для чего? Для того, чтобы человек помогал родовой системе с этими напряжениями справляться. То есть система не справляется с этими напряжениями, предки не смогли что-то сделать, соответственно, потомок должен эту ситуацию изменить. Так вот, у тебя есть детское имя. Оно включает один рисунок напряжений. Тебе дается взрослое имя, оно включает другой рисунок напряжений. У тебя напряжение становится больше. Для того, чтобы их снять, нужно уметь работать с родовой системой, с родовым бессознательным. То есть нужно снимать все эти напряжения и мерить между собой имена, если их у тебя два. Если три, то три, если четыре, то четыре. Они не должны ни в коем случае входить в противоречие. Они не могут не войти в противоречие, если твоя родовая система не сгармонизировано. Потому что одно имя включает отношения между одной группой предков, другое между другой группой предков. И вот в этом еще сложность, и это не очевидно для тех, кто не знаком с прикладной иминологией, с законами прикладной иминологии. Так вот, поэтому сегодня те, кто получили взрослые имена, да, с точки зрения культуры, они получили взрослое имя, а с точки зрения современной социальной системы, ее устройства, они не получили взрослое имя, они просто переписали одно детское имя на другое, но тоже детское. Mm-hmm. И поэтому я, когда это увидел, я, естественно, ну, понятно, что так как я занимаюсь родологией, иммунологией, то есть я снимал эти конфликты у себя, у ребят, ну, которые меня знают, то есть мы все это дело снимали конфликты, а потом я вышел еще и о том, что а теперь и статус надо еще менять. И вот тогда встал вопрос о разработке ритуала, инициатического ритуала, инициатической практики, которая позволяла бы именно изменять статус любого имени. И вот уже буквально 3 месяца назад я это умею делать, уже 3 месяца умею это делать. И, собственно говоря, теперь у меня есть инструментарий, я могу теперь это говорить открыто. У меня теперь есть инструмент, который позволяет переводить любое имя во взрослый статус. Любое, абсолютно. В том числе и то, которое дается при рождении, в том числе и детское. В том числе и детское, любое. Потому что я понял, что вот сегодня в современном мире просто пройти обряд, культурный обряд, да, именно речение, ну, с точки зрения онтологического статуса бессмысленно. С точки зрения кода, да, то есть меняется код судьбы. Но это грубо говоря, что ребенок жил раньше вот в такой сценарной развертке, а теперь ребенок будет жить в другой сценарной развертке, но ребенок. Mm-hmm. А если мы исходим из самого смысла обряда, то есть задача перевести человека во взрослый статус, да, во взрослое состояние, то получается сегодня вот этот смысл как раз-таки не реализуется. Потому что раньше не было паспортов, не было этой системы, да, фиксирования имени в каком-то документе, в каком-то коде. То есть под каким-то кодом, да? То есть не фиксировали. И достаточно было просто пройти обряд, и другие уже тебя начинали называть. То есть община тебя уже называла просто другим именем, и все, эгрегор тебя тут же воспринимал другим. Сегодня нет, сегодня эгрегор. Во-первых, сегодня эгрегор больше. Сегодня фактически мы в едином эгрегоре, да, едином общечеловеческом эгрегоре. Вот. И тебя сегодня эгрегор знает под определенным кодом. И даже если ты где-то прошел какой-то обряд и получил какое-то взрослое имя, эгрегор все равно это не воспринимает. Но даже если ты этот код поменял, статус остался прежним. Вот основная ловушка именно речения в современном мире. Угу. И поэтому, чтобы ее преодолеть, нужно ставить вопрос об изменении статуса. Я этот вопрос поставил, я нашел инструмент, как это делать. Сегодня, на сегодняшний день он у меня есть. Поэтому, если кто-то хочет воспользоваться, можете обращаться. Помогу.